Эпилог. Мария Спиридоновна вышла на крылечко некроманского общежития. В воздухе стоял цветочный аромат нагретого солнышком луга. Вечерело, но сумрак еще не успел скрыть ярких красок зелени и разноцветия клумб. Она остановилась на верхней ступеньке, облокотившись на теплую, нагревшуюся за день спину каменной мантикоры, украшавшей крыльцо общежития, задумчивым взглядом довольного жизнью человека, с удовольствием осмотрела свежеокрашенные столбики кованой ограды кладбища. Лесовский, приехавший пораньше и уже успевший провиниться, красили весь день под присмотром профессора Рорха. При мысли о Марке Радимировиче у Марии потеплело на душе. Его ухаживания показались бы нынешней вечно спешащей молодежи старомодными и крайне неторопливыми, но Марье такое развитие событий нравилось очень. В тот вечер, когда он, выйдя из целительской, примчался к ней в свеженафияченный дом с цветами, рыжий, зеленоглазый и такой родной, они проговорили весь вечер. Два по-своему поживших человека, осознав, что обоих жизнь, можно сказать, началась заново, решили не спешить и насладиться каждой минутой, проведенной вместе, не торопясь. Поэтому сейчас Марья думала о том, какой сюрприз ждет ее в этот раз. Мелкие подарочки, положенные на крыльцо домика или под окно, букетики цветов, книги, сладости и даже записки с приглашением на свидание. От всего этого Марии Спиридоновне иногда казалось, что ей совсем не 68 и даже не 45 лет, на которые она сейчас выглядела, а только-только исполнилось 18. Оказалось, сидение на скамеечке с видом на закат и прогулки под луной больше не кажутся такими неинтересными и бесполезными. Раньше она фыркала, встречая в книгах описания молча сидящих в обнимку влюбленных, но теперь поняла, что если с тобой тот самый, то совершенно без разницы, чем вы заняты. Даже копание картошки может показаться очень романтичным занятием. «О, а вот и Лесовский!» — улыбнулась женщина, про себя увидев, как от кладбища плетутся перемазанные серебрянкой парни. «Завтра Грета приезжает», — сообщила она им. «Написала, что вы ей очень нужны для уточнения каких-то данных. Я не совсем поняла, она там в основном терминами выражалась». «Нет!» — простонали хором парни и переглянулись. «Мы скоро этими терминами сами начнем говорить. Она нас поллета допекала. Спасите нас!» Под предлогом подготовки к каким-то выдуманным заданиям Лесовские сбежали из своей закустовки после битвы за урожай. Они клятвенно зареклись еще когда-либо иметь дело с фанатами-природниками и с жаром доказывали Марии Спиридоновне, что кладбище, по сравнению с огородом, просто райский уголок. По приезде, забежав к Марии в гости, близнецы с восторгом осмотрели созданное ей место и, отдав привезенные письма, стали рассказывать новости и слухи. «Представляете?» Делились они информацией, сидя под нафияченным деревом на мягкой травке с разноцветными цветочками. Антуана привела какая-то троллиха с офигенным гнездом на голове. Он там в клане у них что-то натворил, что нам узнать не удалось, и работал на местных дам, делая им прически. Братья пакостливо захихикали, потирая руки. Он теперь у нас тролли-парикмахер. Люк, изображая пальцами одной руки щелканье ножниц над головой Алина, а второй, крутя воображаемые локоны, ржал как конь. Наши девицы в шоке от такой его популярности у габаритных дам. «Ага», — поддакнул Ален и ткнул брата в бок, чтобы тот не лез к его волосам. «Антоха теперь у них в немилости. Рады только торгаши что-то там меняют и, похоже, выгодно. Жаль, мы поздно узнали, что этот слезняк вас всех в горах подставил». Парни нахмурились и сжали кулаки. «Вернемся на каникулы, наваляем ему по шее». Кипятились они. Сейчас же Лесовские в перепачканных комбинезонах стояли у крылечка и с надеждой ждали, когда задумчивая Мария Спиридоновна посоветует им, как избежать участия в очередных Гретиных научных изысканиях. Ну, Мария пожала плечами, отчего крылья ее широко распахнулись и засияли всеми оттенками бирюзового в свете закатного солнца. Пафнутий Саврасович говорил, что ему на складе лишние руки не помешают. Она задумчиво погладила черную голову статуи мантикоры и спустилась с крыльца. Близнецы, недослушав, развернулись на 180 градусов и, пробормотав слова благодарности, припустили по тропинке, ведущей в сторону главного здания. «Уж лучше Саврасыч, чем Грета», — бормотал Ален, а Люк, дернув брата за рукав, добавил. «Интересно, что там у него, кроме формы, заныкано?» «Вообще-то я не думаю, что Саврасыч пустит эту парочку на склад», — подумала Марья. «Но пусть попытаются». Проводив их взглядом, она направилась по выложенной камнем дорожке к дверке, ведущей в ее персональный, ей же созданный мирок. Там ее ждала вечно голодная и сварливая золотая рыбка, на которую периодически охотилось семейство выусней. Магическому карасику вреда это не причиняло, зато и он, и подрастающее поколение меховых обормотов получали от этого массу удовольствия. Кстати, этот золотой паразит и был виновником наказания близнецов. Парни по его просьбе решили наловить рыбки-мошек, но с очком им показалось долго и скучно, и они, вообразив себя повелителями насекомых, накрыли облаком некромагии приличных размеров клумбу вместе с ее обитателями. Итогом стали испорченные цветы и туча зомбо-мошек и прочих крылатых, которые разлетелись по всей академии, вместо того, чтобы, согласно задумке братьев, послушно залезть в мешок. А в академии как раз шли приемные экзамены. Как следствие, покусанные поступающие, недовольные профессора и приказ Эртонезы загрузить оболтусов физической работой. Дойдя до своего уютного тупичка рядом с оградой кладбища, Мария Спиридоновна присела на скамейку у двери и вспомнила, как радовалась привезенным близнецами весточкам. Она совсем не ожидала, что кроме Греты ей напишет лесник Михеич, и в его письме будут несколько строк от бабушки Хельги. Лесник просто пространно и пылко благодарил за монетки, которые ему передали, а матушка Бронна, почему-то решив, что только благодаря Марье ее внучка смогла наконец-то обрести свое счастье с Барди, настойчиво звала ее в гости, намекая на ожидаемую свадьбу. Письмо же Греты в основном представляло собой мешанину из курортных новостей и жалоб на балбесов лесовских, которые, вечно отлынивая от работы, пытались запороть ей всю посевную. Сидеть на скамеечке было хорошо. Стрекот каких-то насекомых и пение птиц навевали умиротворение, и Марья улыбалась, вспоминая, как читала теплые слова незнакомой гномки, написанные аккуратными четкими буковками. Вечер потихоньку вступал в свои права, и неспешно вспоминать и размышлять после целого дня забот было особенно приятно. Внезапно ее окликнули. К ней торопливо летела эффектная шатенка в рабочем комбинезоне артефакторов. «Мне форму выдали!» Приблизившаяся фея просто лучилась счастьем. «Синюю! Мне идет?» Мальва, это была именно она, зависнув при помощи крыльев в воздухе, медленно прокрутилась вокруг своей оси и, не дожидаясь, когда Мария Спиридоновна ответит, выпалила главную новость, ради которой, собственно говоря, прилетела. «Ульрика завтра уезжает к драконам!» Она плюхнулась на скамейку и, положив ногу на ногу, покачала туфелькой. Господин Досфир все-таки уговорил ее поехать сейчас, потому что осенью радужные водопады долины не так красивы. «Так себе аргумент», — дернула она крылышками. «Но Ульрика же художница, а им такое нравится». Марья кивнула, поняв, что бывшей шпионке и большой любительнице сплетен надо выговориться, а Мальва продолжала. «Но я думаю, что он просто решил забрать ее из Академии, подальше от этого Увалентра и его лаборатории». Дракона сильно задело, что Ульрика не растаяла от его обаяния, больше интересуясь артефактами, ну или артефактором. Фея фыркнула, хихикнув. Он надеется, что у водопадов она больше проникнется его комплиментами. «Не знаю». Она покрутила пальчиком каштановый локон. «Может, у него что-то и выйдет в такой романтической обстановке?» И, представляете, Эртониза его поддержала. Фея округлила глаза, выражая свое изумление. «Ректор считает, что ведьме стоит познакомиться с драконами и их обычаями, раз она теперь одна из них. Вот Ульрика и согласилась поехать. Я слышала, она надеется нарисовать несколько картин. Там сейчас, наверное, и правда красиво». Мальва неопределенно взмахнула рукой в воздухе и поинтересовалась у Марьи. «А вы пойдете утром ее проводить?» «Конечно». Мария Спиридоновна кивнула и, продолжая слушать следующую порцию новостей и сплетен, вспоминала, как фея объявилась в академии, и все буквально приняли ее в штыки. Эртониза, правда, согласилась поговорить с ней, видимо, из-за драконьего любопытства. После беседы, вылетевшая из кабинета ректора, фея не ожидала увидеть в секретарской столько народа, гудевшего, как растревоженный пчелиный улей. Растерявшаяся Мальва со странным выражением лица нашла среди собравшихся Марию Спиридоновну и, глядя ей в глаза, спросила. «Можно мне остаться у вас, на созданном вами месте? Госпожа Эртониза сказала, что если вы разрешите, то я смогу здесь учиться». Она опустила глаза и с несвойственной ей робостью тихо добавила. «На артефактора». В следующее мгновение Марья оказалась бережно задвинута за широкие мужские спины и оттеснена вплотную к столу Лэри. «После всего, что вы устроили, вы еще имеете наглость о таком просить?» — свистяще зашипел Кронов, нависая над Мальвой. «Похоже, очередная попытка их королевы забрать то, что ей не принадлежит», — предположил Пыжик, закрывающий Марью спиной. «А поздно!» — довольно завхоз, стоя рядом с Кроновым, скрутил фею дулю. «Марья-то уже все сделала, а камешек тю-тю нечего похищать». Собравшиеся дружно загудели, поддерживая слова завхоза. «Да я ничего не сделала!» — в отчаянии крикнула Мальва, прижавшись спиной к двери в кабинет и пытаясь оправдаться. Только той микстуры подлила в компот, но вы все равно улетели, и королеве ничего не досталось. Она сказала, что я виновата. Я не смогла вас задержать в академии». Фея тыкала пальцем в Рорха. «И мне велели или принести камень, или не возвращаться». «Врет!» — пренебрежительно махнул рукой Пантелеймон, глядя в сторону феи. «Видать, задумала чего это. Пакость какую-то». К фее поближе тихонько подошла Кикимора. «Да нет, правду девка говорит». Серьезно и громко прозвучал ее голос. «Чую, что правду». Благодарно взглянув на Манефу, Мальва продолжала оправдываться. «Виолы и Гортензия камень украли, и никто не знал, что ваш гном такой хитрый окажется, а мешок пустой будет». В отчаянии пыталась объясниться фея, обводя взглядом собравшихся. Но их все равно наказали. Королева, увидев пустой мешок, пришла в такую ярость, что ничего слышать не желала. В наказание им запретили вылетать с цветочной поляны и отправили ловить грибы и закапывать их норы. «Поэтому я туда возвращаться не хочу». Опустив глаза, шатенка нервно затеребила край кружевной манжеты. У Мари над ухом тут же испуганно зашептала Неля. «Если она не вернется на поляну и Академия ее не примет, тогда Мальва погибнет. Фея без места силы не может долго существовать, и потом переродиться тоже уже не сможет». Нервно вспорхнув с Мариного плеча, Неля закружилась у нее над головой. Старый гоблин в раздумьях от всего услышанного в сердцах сплюнул. «И как вы эту бабу у себя там терпите?» Удивился он, уже слегка сочувственно глядя на фею. «Большинство фей политика не интересует». Мальва пожала плечами, не поднимая глаз и рассматривая кончики своих туфель. «Просто живут. Обычные феи мало знают о внешнем мире, да и не особо стремятся узнать». У Марии Спиридоновны просто не было сил слушать поникшую в какой-то безнадежности крылатую женщину. И, выйдя из-за спины Петра Семеновича, она подошла к Мальве. «Если учиться, а не пакостить, то пусть живет. Домик сделаем цветочный, места достаточно», — сказала Мария окружающим, переглянувшись с Манефой. «Академия контракт заключит, а там посмотрим». Визг счастливой феи стал испытанием для всех собравшихся и их ушей. Затих он только тогда, когда Мальва закрыла за собой дверь, пулей вернувшись в кабинет Эртонизы. «Это у меня на факультете будет учиться фея?» У Валентер, дергая себя за ус, прикидывал перспективы. «Интересненько, взрослая фея, контролирующая пыльцу». Он вытащил из кармана блокнот и сразу стал там что-то записывать бормоча. «Это надо проверить, и это... А если вот так попробовать?» Марины воспоминания прервали внучата, сев ей на плечи, при этом у Нили почему-то был жутко провинившийся вид. «Что случилось?» — встревожилась женщина. Нили редко выглядела такой серьезно виноватой. «Там!» — феечка махнула рукой на полуоткрытую дверь Мариного волшебного мирка. «В общем, я давно, еще на цветочной поляне, грибы оживила». Она замялась, но продолжила. «Некоторые уже сюда перебрались. Наверное, им там плохо было». Эм, глядя на сестру, развел руками и подтвердил. «Грибы появились и норы роют, но Нили их не звала». «Ну, пойдемте разбираться с вашими копателями». Мария решительно встала и, задержав взгляд на медленно клонящемся к закату солнце, вдруг поняла, что у нее наконец-то действительно нормальная, счастливая, наполненная событиями жизнь. Все, как она когда-то мечтала. У нее есть семья и свой собственный дом, любимый мужчина, друзья и прекрасная работа. В ее жизни постоянно происходит что-то интересное, захватывающее, необычное. Даже сейчас она будет наводить порядок, разбираясь с магическими грибами. И это ей действительно нравится. И если раньше она не была уверена, ни на Земле, ни только придя в этот мир, кто она и чем хочет заниматься, то теперь она точно знает. Она фея, фея некроманского общежития. Улыбнувшись заходящему солнышку, Мария уверенно шагнула за порог двери в ее собственный мир. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.